Сексуальные партнеры. 128. Рожденные дети. 31. Глава 141.1. Глава 141. Часть 1. Трагичная девушка. Как у нее дела? Как обычно, она бесконечно плачет, я никак не могу ее успокоить. Рита уныло отвечает мне после того, как она приносит блюда и напитки в комнату Селестины. Ее сердце также, должно быть, болит от того, что девочка плачет так сильно, так как даже у нее на лице отражается боль. В комнате кроме нас также находится придворная девушка, которую взяли с собой во время побега из Биада. Наступившая реальность, в которой ее родной отец и дедушка Лавой погибли, а также оба брата пытаются убить ее, может оказаться слишком тяжелой для маленькой 10-летней девочки. Если ее сердце будет продолжать болеть до такой степени, это может повлиять на ее здоровье. Ты права, но с учетом сказанного, я понятия не имею, как я могу заставить ее улыбнуться. Я знаю только один способ утешить плачущую женщину, но я не могу так поступить с Селестиной. Когда я вздыхаю при мысли об этом затруднительном положении, дверь комнаты медленно открывается. Ее Величество хочет видеть вас, лорд Хардлет. Когда меня позвала придворная дама, которая появилась за дверью, я захожу в комнату. Когда я видел ее раньше, она лежала лицом вниз и плакала на кровати, но сегодня Селестина сидит за столом в своей официальной одежде. Как только она видит меня, она набрасывается на меня и крепко обнимает. Я осталась совсем одна. Осталась только я, и эта горничная. Моника тоже здесь. Это верно, Ваше Величество. Моника будет следовать за вами, несмотря ни на что. Ваше Величество. А, мне не нравится, когда меня так называют. Это заставляет меня чувствовать, что я здесь единственная посторонняя. Ладно, я думаю, больше некому упрекнуть меня. Хорошо, Селестина. Нормально, если я буду называть тебя так, использовать такой случайный тон с ее величеством. Как грубо с вашей стороны. Все хорошо, я не против, даже если и Моника сделает то же самое. Кроме того, я больше не королева. Это была бы большая честь. Я продолжаю гладить Селестину по голове, в то время, как слезы все еще висят у нее на глазах. Это все, что я умею делать, если не могу использовать свой инструмент, Эгир. Да, в своих последних словах мой отец велел относиться к тебе, как к моему брату. Эгир ведь не будет относиться ко мне так ужасно, как мои настоящие братья. Конечно, нет, я никак не могу сделать что-то ужасное с такой милой девушкой, как ты, Селестина. Тишина на какое-то время окружает комнату, и единственное, что можно услышать, это мягкий звук того, как я поглаживаю ее по волосам. Я тебе поверю. Отныне Эгир, мой брат, поэтому я хочу, чтобы ты любил меня как свою младшую сестру. Яркая улыбка снова освещает ее юное лицо, точно такая же, как в тот раз, когда я впервые увидел ее. Да, но когда-нибудь Ваше Величество вернется в королевство Мальт, и вы снова станете королевой. Снова Ваше Величество. Ха-ха-ха, извиняюсь. Селестина надувает щеки, но она должна простить меня, когда мы будем в официальной обстановке. У меня нет намерения снова становиться королевой, несомненно, другие явно не были рады тому, что я стала королевой. Я не могу не согласиться с этим утверждением. Если бы Диева не сделал что-то столь странное и сам управлял землей, такого восстания бы не произошло. Неважно, насколько она нравится гражданам, но то, что ребенок, который не может ничего сделать, стал королевой, может вызвать недовольство среди знати. Это совсем не так, те неуважающие закон люди все сошли с ума. Хватит, Моника, я и сама все понимаю. Отец и дедушка умерли, потому что я плохой ребенок, и даже мои братья пытались меня убить. Слезы снова появляются в ее глазах. Нам не нужно говорить об этом прямо сейчас. Я обнимаю девочку, сидящую рядом со мной, которая выглядит так, будто она собирается плакать. Твой отец тоже так сказал, не так ли? Ты будешь испытывать трудные времена и веселые времена и множество других вещей, вырастешь и станешь взрослой. Станешь ли ты когда-нибудь королевой, или нет, еще не решено, но я защищу тебя, что бы ты ни делала. Да, я в безопасности. Я буду защищена моим братом и вырасту большой. Фух, она перестала плакать. В тот момент, когда я подумал, что все в порядке, и собирался отделиться от нее, Селестина вскакивает и прижимается своими губами к моим губам. Я поцеловала моего брата. Хе-е-е. Ее Величество поцеловала в губы мужчину. Ин-ин-ин. Моника была так потрясена, что упала в обморок. Но так как ее бодрость вернулась, давайте просто примем это как нечто хорошее. Она немного маленькая, но это довольно хорошая ванна. Через некоторое время после этого разговора я почему-то, каким-то немыслимым образом захожу в ванну вместе с Селестиной. Я думаю, что принятие ванны сейчас это правильный выбор, так как она уже несколько дней не выходила из комнаты, и только Моника вытирала ее тело. То, что ее величество идет в ванну с мужчиной, это совсем не подобающе. А, боже мой, если что-то случится случайно, как вы собираетесь взять на себя ответственность? Как будто это может произойти? Пожалуйста, перестань думать, что я совсем конченый извращенец. Меня не привлекают маленькие девочки. Я ведь сперва уговаривал Селестину пойти вместе с Моникой, чтобы она помогла ей принять ванну, но Селестина настояла на том, чтобы и я пошел купаться с ними, так что теперь мы находимся здесь втроем. Я уверен, что именно так Селестина ведет себя в обычных условиях. Она без промедления обнажается, не смущаясь того, что в купальне находится взрослый мужчина, и спешит в бассейн, в то время как Моника торопливо накрывает ее тело полотенцем, чтобы скрыть его от моих глаз. «Можешь так не нервничать, у меня вполне адекватные вкусы. Вы, конечно, можете так говорить, но я могу смиренно сказать, что обнаженное тело ее величества – это не то, что нужно показывать какому-либо мужчине. Ее грудь абсолютно плоская, соски на ней похожи на маленькие точки, область от ее плеч до ее бедер прямая, у ее детского тела нет совсем никакого объема. Чистая щель, которую я мельком увидел, когда она подняла ногу, чтобы залезть в ванну, безволосая и не распухшая. В ней нет ничего такого, что могло бы меня возбудить. Но, как бы то ни было, я действительно предпочитаю делать это так. Моника отчаянно покрывает тело Селестины, но она совсем забыла про то, что на ней самой сейчас надето лишь полотенце. Она была довольно небрежна, и ее грудь и задница выставлены на показ. Поскольку она работает в основном в спальне, ее чисто белые груди и бедра имеют красивую форму, а ее красивое влагалище и анус, вероятно, еще не были сломаны мужчиной. Я хочу крепко схватить эту задницу и вставить свою мясную палку в эту новую киску, после чего забрать ее девственность. А потом я вытащу свой стержень и засуну его ей в задницу, углубляясь все дальше и... Ах, нехорошо. Как я и думала, вы жаждете заполучить ее величество. Ваше величество, вы не должны смотреть, что происходит, я ничего не вижу, когда ты закрываешь мне глаза. Мой член выпирает и выпрямляется от вида обнаженного тела Моники. Это, конечно, явно не то, что маленькая девочка должна видеть. Я умываюсь и пытаюсь успокоиться. Пока я медленно вытираюсь, Моника закрывает глаза Селестины, время от времени украдкой поглядывая на меня. «Хочешь посмотреть поближе?» Я встаю и простираю свой член перед ее глазами. «Пожалуйста, прекратите делать это». «А, это упало на голову ее величества». «О чем ты говоришь? Прекрати прикрывать мои глаза». «Ах, что-то тяжелое у меня на голове». В то время как Моника выражает свое отвращение, она продолжает смотреть на мой накачанный член. Какой размер, он почти как гигантский змей. Подвинь свои руки. Будет лучше, если Селестина этого не увидит. Я опускаю свой твердый член и вхожу в купальню. Конечно, наконечник моего члена торчит над поверхностью воды, поэтому я переверну маленький тазик и накрою его. Это похоже на сон. Я принимала ванну с большим количеством горничных в моем дворце, но никто другой никогда не заходил в ванну вместе со мной. Мой брат так предвзято относится ко мне. Я буду входить с тобой, когда ты захочешь, пока ты здесь. Ваше Величество, я тоже пойду с вами куда угодно в любое время. Я так счастлива, спасибо вам. Пока Селестина избалована тем, что я обращаюсь с ней так, будто я ее настоящий брат, Моника что-то бормочет себе под нос. Если такой большой член попадет в нее по ошибке, то гениталии ее величества разве не будут уничтожены? Нет, от этого может наступить мгновенная смерть. Я должна сделать все возможное, чтобы предотвратить подобное. Я же сказал тебе, что этого не произойдет, даже по ошибке. Я жена Игира сама, Нонна. Тоже можно сказать и про меня, я Мел. Я Карла, но маленькая девочка. Наконец, выйдя из ее комнаты, я воспользовался возможностью представить Селестину моей семье. Я Селестина. Вы можете обращаться ко мне по имени. Что с этим ребенком? Она ведет себя так высокомерно. Нонна закрывает Карлу грудью. Так значит, у тебя три жены? Ну, как для графа Гордони, иметь три жены вполне естественно. Я Мелисса. Я его любовница. Я Мария. Екатерина. Йогури. А я Мити. Я Лия. Я партнер по его сексуальным желаниям. Каждая женщина из моей семьи приветствует ее. Вас так много. Мой брат очень похотливый. Горничная восклицает удивленно. Сколько же женщин окружает вас? Существует ли какой-то предел того, насколько вы можете быть развратны? А я лишь только собирался представить их 30 женщинам в пристройке. Теперь я уверена, что больше не могу опускать свою бдительность. Если я расслаблюсь хотя бы на секунду, вы наверняка изнасилуете ее величество. Пока Моника паникует, Селестина откусывает закуски, принесенные Нонной, и поставленные рядом с ней. Ах, я никогда раньше не пробовала таких кондитерских изделий. Они довольно милые. Они были заказаны и импортированы из Федерации. Нонна отвечает очень дружелюбно. Из Федерации Ольги? Я знаю об этом месте только из рассказов. Не говорите мне, что вы тоже там были. Селестина подходит к Нонне еще ближе. Судя по тому, как она смотрит на нее, она умоляет ее рассказать об этом большем. Как мило. Лицо Нонны расслабляется, и она выглядит не такой раздраженной, какой ее привыкли видеть другие. Глава 141.2. Глава 141. Часть 2. Трагичная девушка. Но есть много вещей в жизни Нонны, относительно Федерации, о которых она, возможно, не захочет говорить. Я подхожу ближе к Нонне, чтобы помочь ей выйти из ситуации, но она начинает постепенно раскрываться, когда она находится рядом с ребенком. Нонна редко говорит так много с теми, с кем встречается впервые. Она даже не заводит много разговоров с людьми, которых давно знает, и хорошо ладит лишь с Карлой и Мити. У Селестины, похоже, есть какое-то таинственное очарование, когда она улыбается так же ярко, как солнце. Там все становится белым, когда идет снег. Здорово, я тоже хочу это увидеть. Но ведь там невероятно холодно, понимаешь? Если ты не будешь надевать перчатки, находясь там, твои руки могут сильно замерзнуть. Как страшно. Тогда я буду выходить на улицу только после того, как заверну себя в одеяло, если когда-нибудь окажусь там. Маленький ребенок цепляется за Нонну и разговаривает с ней обо всем на свете. По окончании представления я позволю им всем вдоволь наговориться. У Нонны такие большие груди. Я никогда не видела таких больших грудей за всю свою жизнь. Да, Агир сама также часто хвалит их. Мой брат тоже любит большие груди. Да, ему нравятся такие. Прошлой ночью он даже сосал их, как ребенок. Ваах, что вы говорите такое ее величеству? Моника пытается остановить Нонну в спешке. Хорошо, похоже, они поладили. Словно в противоположность веселой атмосфере, которая воцарилась тут, в другой комнате Леопольд и другие собрались в зале заседаний, где серьезным тоном обсуждается курс действий, который мы собираемся взять в будущем. Конечно, Селия тоже находится тут. Во-первых, я с облегчением хочу сказать, что мы понесли лишь незначительные потери во время этой недолгой прогулки, и это в итоге никак не повлияет на нашу подготовку к будущей войне с Маграда. Да, это правда. Но в том, что эта девушка теперь живет у нас, есть свои плюсы и минусы. Что ты имеешь в виду, говоря это? Принятие в свой дом и защита этой девушки означает, что у нас есть оправданные основания для вторжения в королевство Мальт. Само собой разумеется, что прямое вторжение будет для всех на всех основаниях считаться вторжением, но однако, не должно возникнуть проблем, если мы просто одолжим ей несколько наших солдат. Доверить солдат 10-летней девочке – это, если мы одолжим наших солдат взамен на какую-то компенсацию, мы можем настаивать на том, что мы ведем бизнес, выступая в качестве наемников. В качестве платы может рассматриваться что-то вроде короны, которую она носит, или ожерелья, или даже что-то вроде ее девственности. Не заходите слишком далеко, я ведь даже и не думал входить в эту чистую щель. Она будет слишком тугой, даже если я попытаюсь засунуть в нее один лишь мой палец. С другой стороны, самое плохое в сложившейся ситуации то, что пока здесь находится бывшая королева королевства Мальт, мы никогда не сможем перестать быть враждебными и бдительными по отношению к тем парням из королевства Мальт. Возможно, в итоге, мы просто нападем на них, и все получается так, как мы и ожидаем, но если же они придут, когда мы заняты подготовкой к войне с Маградой и другими врагами, из этого может вырасти большая проблема, и в итоге нас не будет иного выбора, кроме как оставить часть наших войск для борьбы с ними. Эх, ладно, Тристан, каковы твои мысли на этот счет? Ах, ты, наверное, ничего не слушал, задумавшись о чем-то своем. «Верно, я поручаю тебе важную миссию защиты нашей территории, на тот случай, если эти парни из недавно сформированного королевства Мальта безумеют и нападут на нас». «Ха-ха-ха-ха-ха». «Действуй, руководствуясь предположением, что все основные силы королевства Мальт нападут на нас все разом. Подумай о необходимом количестве солдат и планах, которые нужно реализовать для защиты. Тогда мне понадобится 20 тысяч пехотинцев и прочная стена». Я щелкаю Тристана, который ответил немедленно, по лбу. «Ау, у меня кружится голова, от одного удара этим пальцем я могу стать глупым. Хватит шутить, подумай об этом серьезно. Боже, как жестоко, но даже если вы говорите мне думать об этом, информация о них слишком скудна. Они могут увеличить свою численность за счет призыва на военную службу, а также улучшить руководящий состав своей армии и тактику». Я похлопываю Тристана по плечу и улыбаюсь ему. «Ну, значит, тебе стоит самому разузнать все это». Тристан мгновенно выражает искреннее недовольство и вздыхает. «Я дам тебе прочитать столько книг, сколько ты захочешь, если ты хорошо справишься с этим делом. Хотя, если бы ты был симпатичной леди, мне нужно было бы лишь заняться с тобой любовью, используя свой член. Это значит, что мне придется выходить на улицу в течение дня. В худшем случае мне придется разбивать лагерь на открытом воздухе, пока я буду исследовать местность. Не беспокойся об этом, я одолжу тебе повозку и сопровождение». Последовал еще один длинный вздох. «Этот парень постоянно жалуется, но я знаю, что не будет никаких проблем, если я доверю решение этого вопроса ему. Брут из королевства Мальт довольно опытен, но я не думаю, что он лучше Леопольда. А Тристан однажды уже смог не дать Леопольду напасть на деревню, которую он защищал. Ведь если Рафин падет, все мои женщины окажутся в опасности, а я бы никоим образом не хотел этого допустить». Таким образом, в значительной степени все главные вопросы были решены. Теперь я могу спокойно наслаждаться летним отдыхом. Вы действительно хорошо умеете использовать своих подчиненных, или, если быть более точным, вы просто оставляете решение всех своих проблем кому-то другому. Адольф, ты ведь был несчастлив, когда жил в Арклинде, и тебе совсем нечего было там делать, верно? Вот теперь, разве тебе не хорошо жить здесь сейчас? Тут есть так много работы, подготовленной специально для тебя. Побочная история. Особняк безнравственности. Моника, Моника, что вы хотите, ваше величество? Мой брат делает что-то странное. Вы говорите о лорде Хардлитте? Что вы подразумеваете под странным? Да, о нем. Он пошел в комнату Нонны, чтобы забрать какие-то из тех редких угощений из Федерации, но лицо Моники напрягается, как будто у нее плохое предчувствие касательно того, куда может зайти этот разговор. Я видела, как мой брат ездил верхом на Нонне. А-а-а, боже мой, и он крепко держал ее за руки, покачивая бедрами. Нонна кричала так, словно ей было очень больно, но мой брат ведь никак не может ужасно относиться к своей жене. Кроме того, Нонна все время говорила фразы «еще делай это сильнее» и тому подобное. «А-а-а-ах, ваше величество, ваше величество, вам еще слишком рано об этом знать. Правда, как я и думала, я все еще ребенок. В любом случае, может, вы хотите прогуляться? Солнечные лучи, ложащиеся на кожу, довольно приятны». Точно, я кое-что вспомнила сейчас. Лицо Моники снова напрягается. Это произошло, когда я изучала этот особняк. Мой брат тогда отвел одну из своих горничных в комнату. Как я и думала. Когда я заглянула, мой брат достал свою длинную штуку, которую после этого горничная засунула себе в рот. Это ведь то, что мужчины используют, чтобы мочиться, и оно грязное, так зачем же тогда она кладет это в рот? Этот человек без разбора. Также я помню, как мой брат вывел Карлу на прогулку в сад. Моника почувствовала облегчение, что разговор наконец перешел к чему-то полезному. А, на прогулку, тогда это должно быть хорошо. Карла тогда была на четвереньках и лаяла как собака. Мой брат так громко хлопал ее по спине сзади. Что это за игра? После этого Карла просто пошла дальше и даже помочилась. Ах, и также, ты видела что-то еще подобное? Селестина указывает на что-то, что находится Монике. Почему эта служанка плавает в воздухе? И она такая прозрачная, что даже можно видеть все сквозь нее. Ошарашенная ее словами, Моника неуклюже поворачивается, чтобы оглянуться. Кейси, одетая в костюм горничной, свисает с потолка и улыбается в нескольких сантиметрах от ее лица. «Доброе утро, я Кейси, приятно познакомиться. Кейси манипулирует рукой куклы и кладет ее на плечо Моники. Ах, приятно познакомиться. Абу-ух, а-а. Моника потеряла сознание. Кто-нибудь есть рядом. Боже мой, какой беспорядок. Моника теряет сознание, после чего пена появляется у нее во рту, вызывая панику у Селестины, и Кейси становится в 10 раз более взволнованной, чем маленькая девочка. Потеряв свой разум, Кейси непрерывно заставляет грохотать стены и пол, а также вызывает сильный шум по всему особняку. Кстати, причина, по которой Кейси была одета в костюм горничной, заключается в том, что она любит одеваться как призрак горничной, которая каждую ночь нападает на спящего хозяина и насилует его. Главный герой, Эгир Хардлет, 22 года, лето, статус, граф королевства Гордания, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 142-000, центральный город Рафин, 16-000, войска под командованием, 3700, исключая кавалерию, активы, 46-800 золотых, новый призыв, 600, кредит, 20-000 золотых, оружие, двойной кратер, большой меч, копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, любовница, Альма, Кролл, недевственник, Мелисса, любовница, Мария, любовница, Рита, любовница большого члена, Екатерина, любовница, Йогури, реабилитация, Пипи, помощница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, Селестина, королева беженцев, Моника, фрейлина, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбарт, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, эскорт, Тристан, последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 128, рожденные дети, 31, глава 142.1, глава 142, часть 1, выходной, феодал лорд сама, пожалуйста, приготовьтесь, я скоро кончу. Уах, это первый раз, когда я чувствую это. Количество из 30 женщин, которые уже проживают в пристройке, расположенной рядом с особняком, будет увеличено на 20 детей, поэтому были проведены ремонтные работы для расширения территории. Установлена кухня и простая ванна, построены даже отдельные комнаты для мамы и их детей. В одной из комнат этой пристройки вместо стульев и столов все пространства занимают подушки. Эта комната, специально предназначенная для проведения оргии с большим количеством людей. Я не могу быть с девушками из пристройки каждый день, поэтому мне приходится собирать их всех и любить их вместе, когда я иногда захожу. Если я совсем не буду с ними трахаться, их сердца, в конце концов, отстанут. Ува, феодал сама создал огромный беспорядок. Как будто он весь покрыт спермой. Не говорите что-то такое грубое, дайте брызгам попасть на меня. Кай, ну как вам? Пока я лежу в форме символа в центре комнаты, девушки сидят вокруг меня, образуя круг. Девушки только что родили, поэтому они изголодались по мужчине. Я планирую обнять их всех, но до этого я получу удовольствие от этого шоу. Все, давайте мне больше грудного молока. Груди всех размеров торчат вокруг меня, а грудное молоко выдавливается из них. Молоко, которое брызгает из разных грудей, стекает по всему моему телу. А-а-а, какое невыразимое чувство. Есть те, кто распыляет много молока, и те, кто распыляет немного. Некоторые выливают много молока в одно сжатие, из некоторых же оно вытекает непрерывно, они отличаются друг от друга. Все мое тело от моего лица до торса и даже мой член мокрый от теплого молока. Я не могу насытиться этим. Вау, это невероятно сложно. Он любит грудное молоко, не так ли? Возьмите и в рот тоже. 4 соска поднесены к моему лицу. Я с радостью собираю их вместе и сажаю в рот, позволяя обильному количеству молока стечь в мое горло. Вкусно. У нас есть еще много. Пожалуйста, попробуй мою грудь тоже. Ух ты, если ты подойдете все сразу, я утону в молоке. Хотя было бы забавно попробовать утонуть в молоке женщин, которых я забеременел. Достаточно ли будет для ваших детей, если вы так много выпустите? Конечно, Но если ничего не выйдет, то феодал сама может просто переспать со мной снова, и оно опять польется. Если вы хотите, феодал сама может также использовать вашу сперму, чтобы ребенок снова начал расти внутри. Не говори ничего смешного. Ну, хорошо, я все равно собираюсь трахнуть их всех. Из-за грудного молока создается впечатление, что накопилось больше спермы, и мой член стал больше обычного сегодня. Я собираюсь быть грубым сегодня. Те, кто готов, шагните вперед. Все без колебаний поднимают руку и окружают меня. Женщины, которые не участвовали в фестивале грудного молока, тоже ползут ко мне. Уже лето, и, несмотря на то, что комната большая, если в ней одновременно находится 30 человек, тепло и влажность резко повышается, и все начинают обильно потеть почти сразу же. Теперь мы собираемся заняться сексом, покрывшись потом. Сначала будешь ты, не двигайся там. Ах, такой толстый. Я прижимаюсь и ложусь сверху на одну довольно стройную женщину, в то время, как она лежит лицом вниз. Ты уже родила ребенка, так что это должно быть мелочью для тебя. Он все еще толстый. Хи-их. Я собираюсь вставить его еще глубже. Это будет глубже, чем когда-либо. Достигнув самого конца ее влагалища, я много раз хлопаю бедрами по ней. Когда я так поступаю, у нее возникает такое чувство, словно ее насилует мужчина, и это очень приятно для нее. Больше, чем это, невозможно. Мои внутренности сломаются. Это не страшно, отсюда родился ребенок, значит сюда можно вписаться. Я крепко хватаю женскую задницу и сильно толкаю своими бедрами. Я чувствую, как плоть сопротивляется, но, в конце концов она сдается, и мой член проскальзывает, в результате чего глаза девушки расширяются от удивления. А-а-а, что это был за звук? Не говори мне, что большой член феодала лорда сама вошел в твою матку. Правильно, смотри, как мой живот выпирает в форме его члена. В соответствии с моментом моего толчка, женщина, которой протунули матку, откинула голову назад, как будто ее позвоночник сломался, и издала ужасный крик. Нги, хи-их, а-а-ах. Я подавляю ее беспорядочные движения и целую ее плечо и шею сзади, покачивая бедрами. Не сопротивляйся так сильно. В конце концов, я снова высажу свое семя прямо в твою матку. А-а-ах. Мои внутренности горят. Если ты кончишь в этом месте, я обязательно забеременею. Хорошо, хорошо, тогда ты сможешь воспитать еще одного здорового ребенка. Шепча ей тихим голосом, мы переключаемся между позой собаки и миссионерской позой, но мой член никогда не покидает ее влагалище и твердо вонзается в ее матку. Он поднимается сейчас. Я скоро кончу, ты готова забеременеть? А-а-а, ребенок, пенис, хау. Девушка кажется на полпути к потере сознания. Давайте покажем всем, когда она забеременеет. Я раздвигаю ее ноги и поднимаю ее вверх. Эй все, я хочу, чтобы вы, девочки, смотрели на то, как она забеременеет. Девочки отвечают такая и толпятся вокруг, чтобы посмотреть на место, в котором мы связаны. Кончаю забеременей. Одним последним глубоким толчком я делаю так, что из ее груди активно выливается молоко даже без моего прикосновения. Затем мой мясной стержень начинает пульсировать. Ах, это выходит. Какой громкий звук. Не говоря уже о том, что это густое. А-а-а, она снова забеременела, не так ли? Я издаю слабое рычание и прокачиваю бедрами примерно 10 раз, прежде чем закончить эякуляция. Чувствуя себя довольным, я вытаскиваю свой член, но первый выстрел дня довольно сильный. Ее живот расширился от семяизвержения, и вся сперма хранится в ее матке, так что теперь не так много вытекает обратно. Девушки, похоже, была не против забеременеть, и она меня не отталкивала. Я осторожно кладу женщину, которая была снова наполнена семенами, в сторону и хватаю за грудь женщин справа и слева от меня. Естественно, грудное молоко разбрызгивается. Теперь, кто следующий, с кем я займусь любовью? Женщины взволнованно толпятся вокруг меня. Один из них шепчет мне на ухо. Я тоже хочу этого. Как и с предыдущей девушкой, не могли бы вы положить свой член в мою матку? Мой член инстинктивно восстанавливает свою силу. Хорошо, тогда она будет следующей. Нечестно. Я также хочу, чтобы это попало в мою матку. Пожалуйста, трахни мою матку, соси мою грудь. В тот день мой член наслаждался роскошью проникновения в матку нескольких недавно родивших женщин. Те, у кого были большие задницы, кричали от удовольствия, а тех, у кого они меньше, держали за руки другие женщины, визжа, и предлагая мне свои матки. Это может сделать их всех снова беременными. Кстати, Алиса снова отвергла меня сегодня, когда я хотел использовать ее влагалище, поэтому вместо этого я выбрал ее анус, и она кричала в агонии и даже описалась перед тем, как потерять сознание. Я хочу когда-нибудь проделать в ней еще одну дырочку и сделать ее беременной. Хорошая работа. Когда я покончил со всеми и сделал небольшой перерыв, чтобы выпить воды, четыре женщины цеплялись за мое тело. Похоже, они расслабились во время секса и сохранили свои силы. Двое из них массируют мои бедра и плечи, а еще одна намазывает какое-то масло на мое тело. Это что? Убедитесь, что ваша кожа не высохнет. Было бы очень неудобно, если бы ваше тело не было хорошим и чистым, когда вы вернетесь к своим женам после того, как вы выкупаетесь в нашем грудном молоке и любовных соках. Последняя берет мой член в рот и сильно сосет его, чтобы вытянуть всю оставшуюся сперму из моей юритры. Я неосознанно издаю стон и собиралась прижать ее голову ко мне, но меня осторожно отвергают. Сейчас нет смысла начинать все заново. Так значит, вы все же владелец гарема. Эх, а че что? Все мы ведь любовницы феодала лорда, верно? Мы родили его детей. Да, это так. Здесь 30 любовниц. Ты права. Владельцем этого места является феодал лорд сама. Ну, да. Девушки смотрят на меня. Я не очень понимаю, о чем они говорят, поэтому давайте сменим тему. Вы уже высосали всю мою сперму. Если ты зайдешь дальше, я начну писать. Я поглаживаю по голове женщину, которая сосет мой член. Пух, если у вас будет моча, я с удовольствием выпью все. Ух ты, я не такой извращенный. Я бы не стала сопротивляться и пила бы это. Если она дошла до того, что говорит так много, это заставляет меня захотеть попробовать что-то новое. Ничего не говоря, я кладу руку на лицо девушки, на что девушка отвечает улыбкой и закрывает глаза. ННГ, НННГХ. Жидкость, отличная от спермы, вытекает из моей юритры, и женщина с удовольствием глотает ее. Я ворчал, когда был охвачен этим странным чувством мочеиспускания в рот девушки. Когда я заканчиваю, девушка закрывает рот и не дает ничему пролить, а другая девушка занимает ее место, чтобы вылизать мой член, высасывая все, что осталось в моей юритре. Извините за то, что я заставил вас пить что-то такое грязное. Извиняюсь, я одеваюсь и готовлюсь вернуться в особняк. Похоже, я успею выпить чаю с семьей. Если я опоздаю, девушки все-таки начнут искать меня. Я действительно могу привыкнуть к этому. Нет большой разницы в сперме и этом, так что в следующий раз, может быть, я попробую выпить больше. Нет, точно нет. Проходя по коридору, ведущему от пристройки к главному зданию, придворная леди Селестины, Моника, упала на пол после того, как ее бедра подкосились. Что-то случилось. Не подходи близко, сексуальный зверь. Она внезапно унижает меня. Интересно, что случилось? Пить молоко из множества грудей нет, омывать им все свое тело, не говоря уже о том, что вы были возбуждены этим. А какую сексуальную историю вы читали, чтобы устроить оргию с 30 людьми? Кроме того, вы нарушили их матки, об этом можно прочитать только в книгах. Похоже, Моника подглядывала за тем, что произошло только что. Как похвально, что она наблюдала за всем от начала до конца, даже помня крошечные детали. Я все еще могу продолжать, если осталась только еще одна. Хочешь почувствовать вкус этого? Я не собирался этого делать, но я вытаскиваю свой член. Хе-е-е-е-е-е. Я все еще хочу остаться девственницей. Моника убегает. Я думал, что она просто возбуждена, но она довольно интересная женщина. Но девственница, да. Член снова в моих штанах, но, хотя он был мягким и маленьким от удовлетворения в предыдущей оргии, он снова начинает поднимать голову. Глава 142.2. Глава 142, часть 2, выходной. Окраина Рафена, какое-то озеро, какое красивое место. Удивительно, здесь и вправду очень красиво. Мы будем играть в воде. Ваше Величество, вы не должны прыгать. Приближается пик лета, а дневная температура повысилась, поэтому я отвез мою семью к озеру, расположенному к востоку от Рафена. Рядом есть только одна маленькая деревня, поэтому эта область еще не развита. Вода также чистая, потому что она течет прямо из небольшого ручья в горах. Кроме того, это место достаточно близко, чтобы туда и обратно можно было съездить в течение одного дня. В прошлом я ведь обещал Мите привезти тебя на озеро летом, верно? Ах, так вы помните это? Конечно. Кроме того, ни одна из находящихся здесь женщин не беременна. Было бы плохо, если бы мне пришлось оставить кого-то из членов семьи, так что это идеально. Я не умею плавать, в этом немного стыдно признаваться, но я тоже. Лия и Селия обе выражают свои чувства. Ну, это естественно, так как большинство людей не умеют плавать, если они не росли у воды. На самом деле, вероятно, более 90% женщин не умеют плавать. В том лесу, где меня учила Люси, было озеро, поэтому я умею плавать относительно неплохо, если это небольшое расстояние. У меня действительно были некоторые неприятные переживания, когда мой член стал жестким из-за того, что Люси обнажилась, и он ударился о камни на дне озера. Не волнуйтесь, я научу вас, как это сделать. Каждый наслаждался водой по-своему, будь то обнажение у воды, погружение своих тел наполовину в воду, или удерживание в моих руках, когда они пинали своими ногами, чтобы попрактиковаться в плавании. Лия, Мел и Куо не были в состоянии учиться и начали тонуть, как только я отпустил руки. С другой стороны, как только Селия немного научилась это делать, она сама начинает плавать, хотя и довольно неуклюже. Это так приятно, ХМ, монстр. Два мясных шарика. Кого ты называешь мясным шариком? Селия наткнулась на Нонну. Удивительно, но Нонна и Селестина умеют хорошо плавать, что означает, что они, вероятно, имели некоторый опыт плавания в прошлом. Карла делает довольно ядовитое замечание, но, безусловно, похоже, что только ее груди плавают на поверхности воды, когда Нонна плавает на спине. Они большие, не так ли? Совершенно противно. Пара круглых дынь очень нежно покачивается каждый раз, когда она делает удар руками, и невероятно, насколько они велики, но их форма не меняется, даже когда они направлены вверх. Как только Нонна понимает, что за ней наблюдают, она гордо надувает грудь и элегантно плавает, но в конечном итоге запутывается в каких-то растениях. Вай, что это? Аан, как грязно. Это потому, что грудной монстр стал немного дерзким. Все наслаждаются, и на всех надета одежда, подходящая для игры в воде, которая слегка покрывает тело, поэтому ни их задницы, ни груди не выставлены на показ. Даже несмотря на то, что они промокли, я не могу различить форму их тел. Я думаю, именно так и было задумано. Хорошо, давайте все разденемся. Ех, может быть, я сказал это слишком быстро, но я снял купальник и обнажился. Поскольку ни в одном из их костюмов нет сексуальной привлекательности, мой член безвольно свисает. Вах, ни за что. Есть некоторые девушки, которые в замешательстве. Мм, хорошо, все хорошо. Ахаха, я так и думала, что так будет. Мы раздеваемся. Ваше Величество, вы не должны. Хорошо, давайте раздеваемся. Вау, Ирина-сан, хотя бы побрей свои подмышки. Не слишком ли много там волос? Лия, Карла, Мелисса и Селестина без проблем снимают одежду и раздеваются. Видя это, Селия, которая считает, что не может не повиноваться моим приказам, краснеет и медленно раздевается. В воде веселее играть, когда мы голые. Когда ваше тело остынет, вы можете отправиться на берег за едой и теплыми напитками. Нонна и Мел, последние, которые до самого конца пытаются не раздеться. Обычно они всегда голые, когда лежат в постели, поэтому я не знаю, почему они сейчас колеблются. У меня нет проблем с тем, чтобы разоблачить себя и Гиру сама, однако. Нонна машет рукой в направлении берега и указывает туда. Там стоял Кролл, который является частью семьи, и Гида, который сопровождал нас в качестве эскорта. Не будь такой чувствительной к подобным вещам, они тебе ничего не сделают. Кроме того, они, вероятно, мало что увидят, когда вы находитесь в воде. Я обнимаю девушек и раздеваю их. Я усмиряю их маленькие выкрики, целуя их. Глядя на берег, я вижу, что Кролл тоже одет. Ты тоже должен раздеться. Когда он снимает одежду, его эрегированный пенис естественным образом проявляется. Ах, это сегодня особый день, так что не страшно, если ты увидишь это. Однако не начинай тереть себя здесь, слышишь? Ладно. Глаза Кролла загораются. Селия смиренно вздыхает и снова начинает неуклюже плавать. Похоже, она решила поскорее научиться плавать, чем уделять внимание взглядам Кролла. Кстати, твой член эрегировал, верно? Хау. Такое ощущение, что член Кролла стал немного меньше. Извини, мне было просто любопытно, потому что он все еще намного меньше моего, даже когда мой не твердый. Поначалу девушки были смущены, когда Кролл и Гида смотрели на них, но они стали чувствовать себя намного более освобожденными, как только привыкли к этому, и стали веселиться больше, чем раньше. Они играли друг с другом под водой, бросали друг в друга водные растения и веселились, и даже девочки, которые обычно не разговаривают друг с другом, теперь смеются вместе в этой особой атмосфере. Я был немного обеспокоен касательно Йогури. Нонна-сан, Йогури-сан, заходить так далеко, чтобы ссориться, было бы неромантично, поэтому давай отложим все это на сегодня. Я буду враждовать с тобой завтра, хорошо? Думаю, я рад, что они сейчас играют друг с другом. Поработав с девушками некоторое время, я отправился на берег, чтобы отдохнуть и потягивать чай, согретый костром. Именно тогда пришли Кролл и Гида. Кстати, оба их члена стоят прямо и прилипают к животу, но это неизбежно. Эгир сама, глава, что происходит? Что мы можем сделать, чтобы заполучить великолепный член? Откуда мне знать? Но мне жаль их. В любом случае, я просто сплю с женщинами. Я не знаю о размере, но член становится тем сильнее, чем больше ты спишь с женщинами. Это правда, у меня есть жена, но это также и для моей жены. В один прекрасный день, если вы переспите с 10 женщинами, ваш член в конечном итоге станет сильнее. Если в качестве партнера вы будете иметь только одну девушку, это может привести к ее убийству, поэтому лучше иметь нескольких девушек, 10 за раз. Но у меня нет даже одной. Эгир сама, давай поиграем. Не смотри сюда, Кролл. Где вы, ваше величество? Здесь. Хиах. Моника слышит громкий всплеск, как будто кто-то упал в воду. Эй, Мел-сан, Куо и все остальные, вы похожи на трупы, когда плаваете по воде, поэтому, пожалуйста, немного двигайтесь. Это расслабляет, да. Глупая Карла, что ты делаешь? Здесь очень приятно. Я снова играл с девушками, наслаждаясь временем, пока Лия и Катрин тайно уходили под воду, чтобы обслужить меня своими ртами. После нескольких перерывов солнце выглядит так, будто оно уже заходит. Как раз когда я собирался войти в воду в последний раз, что-то под водой схватило меня за ногу. Затем меня с огромной силой потянули в воду, быстро дотянув до самой глубокой части озера. Я голый и у меня нет никакого оружия, поэтому я готовился к худшему, но меня бросили в какую-то пещеру прямо перед тем, как я собирался начать бороться. Поверхность стен выглядит так, будто они сделаны из кристаллического материала, и эти полупрозрачные заостренные камни окружают меня. Кроме того, вся пещера заполнена водой, которая достигает моего живота. Похоже, я не утону тут. Устойчивый поток вытекает из дыры, в которую, кажется, меня затащили в пещеру. Похоже, она около 4 метров в высоту, и я не смогу вылезти сам. Возможно, это место находится под озером. Извините за грубость. Я думала, что вы собираетесь уходить, и немного запаниковала. Я слышу красивый голос, который заставляет мое сердце неосознанно колебаться, и когда я оборачиваюсь, я вижу прекрасную женщину, плавающую обнаженной в воде. Ты та, кто принес меня сюда. Да, вы можете выйти из воды здесь. Потянув меня за руку, она ведет меня к месту, где находится скопление камней. Рука мягкая, светлая и шелковистая, а ее взгляды соперничают даже со взглядами Нонны. Ее голые груди также довольно большие, без единого пятна на них. Я могу простить, что меня притащили сюда, если это сделала такая красавица с большими сиськами, как у нее, но мне интересно, какова ее цель. И что более важно, мне интересно, позволит ли она мне проникнуть в нее своим членом. Хаем, понимаете? Красивая девушка кладет руку на камень и поднимается из воды. Я хочу размножаться с вами. Я ожидал увидеть гениталии такие же красивые, как и ее грудь, но когда я смотрю на ее нижнюю половину, там нет дыры. На самом деле у нее нет ни бедер, ни лодыжек. У нее вообще нет ног. То, что прикреплено к ее телу, это гигантский рыбий хвост, покрытый чешуей. Главный герой, Эгир Хардлет, 22 года, лето. Статус: граф королевства Гордания, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 146.000, центральный город Рафин, 16 тысяч, легкий приток из-за хаоса в королевстве Мальт, войска под командованием, 4 тысячи, исключая кавалерию, активы, 45 900 золотых, новый призыв минус 900, кредит, 20.000 золотых, оружие, двойной кратер, большой меч, копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, любовница, Альма, Кроул, недевственник, Мелисса, любовница, Мария, любовница, Рита, любовница большого члена, Екатерина, любовница, Йогури, реабилитация, Пипи, помощница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, Селестина, королева беженцев, Моника, фрейлина, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбарт, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, эскорт, Тристан, последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 128, рожденные дети, 31, глава 143.1, глава 143, часть 1, разведение русалок. Меня внезапно отвели в пещеру, пока я играл в воде. Та, кто притащила меня туда, кажется обнаженной красавицей, но нижняя часть ее тела обернута в голубые рыбьи чешуйки. Ты не человек? Нет, не человек. Тот человек, который был здесь до тебя, сильно суетился и называл меня русалкой. Русалка, а? Это первый раз, когда я встретил такую. Поскольку это так необычно, я пытаюсь потрогать ее нижнюю половину, которая напоминает рыбу. Ха, это щекотно. На ощупь она напоминает мне именно ту, привезенную рыбу из Федерации. Я думал, что чешуя окажется твердой, потому что чешуйки выстроены рядом друг с другом, но они кажутся мягкими и обладают достаточной эластичностью. Я, ты будешь так сильно дотрагиваться, у меня такая же грудь, как и у людей, мне кажется. У нее довольно хорошая пара, поэтому я хочу проверить. Итак, причина, по которой ты меня сюда притащила, это... Да, я хочу, чтобы ты размножался со мной. Хорошо, тогда давай начнем делать детей. Русалка первая предложила это, но она с благоговением смотрит на меня. Это нормально, ты ведь сама предложила это. Это правда, но я удивлена, что ты ответил так быстро. У меня нет причин отказываться делать детей с такой красивой женщиной, как ты. А теперь скажи мне, где у тебя дыра? Из того, что я увидел, похоже, что у нее нет никакой дыры, которая выступает в качестве гениталии русалки. Разве это не значит, что моему члену, который мучительно болит от прикосновения к ее сиськам, некуда деваться? Если ты говоришь о том, откуда выходят яйца, то это здесь. Русалка открывает секцию в своих чешуйках, и там появляется маленькая дыра. Поверхность ее чешуек синего цвета, но внутренняя часть отверстия такого же цвета, как у людей, ярко-розового. Я не знаю, что бы я делал, если бы там оказалось что-то грубое, но я справлюсь с этим. На самом деле эта дырка очень красивая, и я не могу дождаться, чтобы разбудить ее своим членом. Ах, что за непристойная дыра, тогда я иду. Ах, ты не можешь. Я схватил свой член и собирался засунуть его в отверстие, но ее хвостовой плавник сбивает меня с ног. Ничего не произойдет, если ты засунешь его туда. Это лишь место, откуда появляются яйца, важная часть здесь. Русалка взбирается на непогруженную в воду скалу и сметает водные растения, которые, казалось бы, что-то скрывают, чтобы показать большое количество крошечных яиц, прилипших к скале. Я хочу, чтобы эти яйца вылупились, именно поэтому я хочу, чтобы ты оплодотворил их своим семенем. Оплодотворил, что ты имеешь в виду? Неважно, как ты это сделаешь, просто будь осторожным, чтобы не наступить на них, и опрыскай их своим семенем. Я внезапно потерял мотивацию сделать это. Есть что-то грустное в том, что я должен эякулировать на яйца. Быстро, быстро. Хаем, понимаешь, мужчины созданы для эякуляции с женщиной. Это немного сложно сделать на яйцах. Русалка кричит от удивления. Затем она вешает голову и начинает что-то бормотать себе под нос. Понятно, вот как, вот почему это не сработало в прошлом году. В прошлом году, не могла бы ты рассказать мне об этом? Я хочу как-то перенести этот разговор в мою сторону, пока мы будем говорить. У меня был такой же мужчина в прошлом году, но он был ужасно напуган, и хотя он все-таки выпустил свое семя, оно не попало на большинство из них, в итоге ни одного яйца не вылупилось. Когда русалка говорит это, в ее глазах начинают появляться слезы. Согласно тому, что она сказала, Кажется, что русалки рожают несколько яиц у воды один раз в год, но недостаточно того, чтобы просто высиживать яйца, и ей необходимо, чтобы кто-то оплодотворил их своим семенем. Несколько яиц проклюнулись бы, если бы на них попало какое-то семя, но человек из прошлого года, вероятно, не мог сделать это должным образом. Похоже, что яйца испортятся, если их не оплодотворить в течение недели. Я полагаю, что оставлять яйца гнить без их вылупления – это то же самое, что и выкидыш или мертворождение. Русалка продолжает давать мне объяснения, всхлипывая. Я понимаю, вот почему в этом году я хотела бы вывести хотя бы нескольких из них, но у меня осталось немного времени. Вот почему я притащила тебя сюда с особой силой. Я с удовольствием посотрудничаю с тобой, но это было бы слишком грустно просить меня встать над ними и эякулировать на них. Слушай, мужчины могут эякулировать бесчисленное количество раз, пока они с красивой женщиной. Вот почему я хочу заняться с тобой любовью, прежде чем я опрыскаю яйца. Если я сделаю что-то подобное, тогда много семян будет разбрызгиваться. Да, это будет хлестать. В самом деле, что мне тогда делать? Девушка взволнованно набрасывается на меня. Во-первых, можешь ли ты сказать мне свое имя? Если оно у тебя есть, мы должны знать имена друг друга по крайней мере. Мируми. Одинаково, если читать его спереди или сзади. Я Эгир. Ты также можешь обращаться ко мне по имени. Эгир, Эгир. Девушка цепляется за меня, прижимая свои груди к моей груди, еще больше разжигая мое возбуждение. Если я потрогаю одну из них сейчас, вероятно, я смогу кончить, но я хочу, чтобы у меня остались хорошие воспоминания, поэтому я буду молчать. Во-первых, могла бы ты показать мне свою нижнюю половину? Конечно. Поворачивая Мируми, я касаюсь и щупаю ее нижнюю половину, пытаясь найти что-то своими руками. Там раньше была дыра, в которой рождались яйца. Это непристойно, но это очень важное место, поэтому я не могу засунуть туда свой член. Я продолжал искать вокруг, пока не нашел еще одну дыру возле ее спины. Она выглядит довольно узкой, но если я ослаблю ее, нет, меня бьют ее хвостовым плавником. Ты не можешь использовать это. Оттуда выходят экскременты. Так значит, это анус. Она прячет его под своими чешуйками, говоря, что это абсолютно запрещено. Какое расточительство. Мне стоит представить ее Алисе. Или нет, потому что было бы неприятно, если бы она стала такой. Тогда ты можешь что-то сделать с этим. Я сажусь на скалу и представляю свой член Мируми, которая ловко подпрыгивает ко мне со своим хвостом. Значит, это человеческий репродуктивный орган. Она смущается тому, что ее анус увидели, но она приходит в норму, когда видит мою мясную палку. Я думаю, что она не думает, что размножение – это так неловко. Да, сперма выйдет, если стимулировать это, но этого будет не так много, если я сделаю это сам. Если женщина особенно такая милая, как Мируми, потрет его, многое выйдет. О, правда, тогда я просто должна подержать это. Я хочу, чтобы ты положила его в рот, если это возможно. Хорошо. Без какого-либо сопротивления она открывает рот и берет мой член внутрь. Во рту у нее холодно, но скользкая жидкость, похожая на слизь, делает ее совершенно неописуемой. Двигай головой вверх и вниз. Нбух. Можешь ли ты взять его полностью в горло? Инненха. Ты можешь еще и поиграть с моими яйцами. И Мируми обслуживает меня своим ртом, делая то, что я ей говорю. Должно быть, она отчаянно пытается оплодотворить яйца, чтобы не дать им сгнить в этом году. Когда я думаю о такой замечательной русалке, мое желание кончить нарастает еще больше. И странное чувство в отношении того, что она делает сейчас. Ей не нужно дышать через рот, поэтому она спокойно качает головой, даже когда я толкаю свой член в ее горло. Если я научу ее, она может стать лучшим специалистом по филляции. Достаточно. Пух, ты уже кончаешь. Семя идет. Мируми смотрит на меня с выражением лица, полным предвкушения, но я хочу наслаждаться немного больше. Еще немного. Давай обнимем друг друга обнаженными. Я очень хочу поиграть с ее мягкими на вид сиськами. Окей. Мируми прыгает на мою грудь, выглядя озадаченной, когда я ласкаю ее грудь. Сиськи. Эгир любит сиськи. Я их люблю. Хаем, как ребенок. Мируми, кажется, считает, что сиськи предназначены только для детей. Она смотрит на меня с любопытным выражением лица, когда я хватаю ее сиськи и сосу ее соски. Малыш, вот мои сиськи. Я не знаю, просто ли она дурачится, но она гладит меня по голове, пока я верчу языком и сосу ее грудь. Мой член раздувается еще больше в этот момент. Эгиру нравится, когда гладит его ствол. Конечно, тебе также нравятся сиськи, естественно. Тогда тебе это тоже понравится. Мируми обвивает свою грудь вокруг моего члена, который торчит перед ней, когда я сижу на скале. Она натирает мою мясную палочку своим телом и долиной груди. А-а-а, это самое лучшее. Ты хорошо поняла это. ГМ, я не понимаю, но я продолжу, если так приятно. Мируми продолжает трясти свою грудь с улыбкой, время от времени облизывая кончик моего члена своим языком. Гладкость ее кожи и легкое грубое ощущение ее языка подталкивают меня все ближе и ближе к оргазму. Ха, я собираюсь кончить. Я хочу кончить ей в рот или растянуть ее анус и кончить туда, если это возможно, но это не будет соответствовать ожиданиям Мируми. Так что я буду послушным и выпущу это на ее яйца. Держа дергающийся член, я медленно иду к яйцам. Наконец, используй свои руки, чтобы направить его. Да, постарайся. Я указываю своим членом на яйца, застрявшие на краю скалы, в то время как Мируми цепляется за меня сзади и интенсивно поглаживает мой член. А-а-а, кончаю. Спермы много. Пожалуйста, дай мне немного детей. Мируми, укуси меня здесь за шею. Если ты это сделаешь, выйдет еще. Я хочу помочь этой девушке, которая так старалась, чтобы получить потомство. В конце концов, мне не нужно беспокоиться о том, что он расширится слишком сильно, потому что это не внутри нее. А-а-а, разве это не повредит? Если я это сделаю, все в порядке, просто сделай это. Мируми принимает мое предложение и кусает меня сзади. Ее зубы, немного острее, чем человеческие, они впиваются в мою шею и заставляют крови струиться по моему телу. Уах, хя. Мой член становится еще больше, когда он пульсирует, и жидкость прорывается как поток после прорыва плотины. Это не было похоже на регулярное семяизвержение, даже для меня. Сперма выбивается и разбрызгивается на яйца. Ай, писать на яйца, как ужасно. Видя такую силу в потоке, Мируми немного сердится, принимая ее за мое мочеиспускание, но после того, как она осознает липкость жидкости и резкий запах, она быстро извиняется и продолжает стимулировать мой член. Гуах. Больше, я кончу еще больше. Я двигаю бедрами, когда мое семя разбрызгивается, покрывая все яйца, прилипшие к камню. Невероятно, у тебя так много. Не прекращай тереть это, я могу кончить еще больше. Глава 143. Часть 2. Разведение русалок. Мируми неоднократно гладит мой член, и я отвечаю, выпуская, казалось бы, бесконечный запас спермы. В конце концов, Мируми удаляет зубы с моей шеи, и мой член становится меньше. Последний всплеск семян назначал конец семяизвержения. Глядя на то, что я сделал снова, я вижу, что большая площадь, покрытая яйцами, покрыта белой липкой жидкостью. Я не думаю, что ты можешь разглядеть яйца из-за всей спермы. Ува, ты кончил в несколько сотен раз больше, чем мужчина из прошлого года. Так значит, мужчины-людей действительно могут кончить так много. Верно, парень из прошлого года не был мужчиной. Возможно, размер этой вещи был совсем не маленький. Мируми поглаживает мой член, но, извергнув столько, сколько он мог, он даже не реагирует. Естественно, девушка поддерживает меня нежно после того, как я чувствую усталость от этого поступка. Большое спасибо. Это не проблема, я могу пососать их. Конечно, я падаю обратно в воду и сосу грудь Мируми, когда она помогает мне плавать. Мы медленно плывем по воде, и мое лихорадочное тело постепенно погружается в воду. Но ты внезапно меня так сильно потянула за ногу. Ты делаешь это все время? Нет, я всегда беру только одного человека, но я не могу сделать это, когда вокруг много людей. У меня не было много времени до того, как мои яйца сгниют, плюс твой большой репродуктивный орган вертелся вокруг. Поэтому я просто... Понятно, сначала я думал, что меня съедят. Русалки едят водные растения и мелочи. Они редко едят людей. Какое облегчение. Но я не думал, что под озером находится такая пещера. Эхе, озеро в этой области связано с подземной пещерой. Она пытается подчеркнуть, чтобы я не распространял эту информацию. Но это укрытие симпатичной леди, поэтому я ни за что не упущу это из виду. Я единственный, кто будет наслаждаться этим. Я наслаждаюсь этим некоторое время, пока Мируми что-то не осознает и не оживляется. Убедившись, что мои ноги достигают дна, Мируми спешит туда, где находятся ее яйца. А-а-а, это, ни за что, это тоже, так много. Она поднимает шум, поэтому мне стало интересно, не случилось ли что-то плохое, но потом я подхожу ближе и смотрю вниз. Что случилось? Готово. Что такое? Мируми хватает меня за руку и энергично встряхивает. Твои семена оплодотворяют мои яйца. Посмотри сюда, на это и то. Удивительно, все они были оплодотворены. Несколько сотен яиц вылупится. Я рад этому, но это происходит так быстро. Обычно это занимает больше времени, но, я могу точно это сказать, все они были оплодотворены в течение 10 минут. Мируми взволнованно прыгает от радости. Я рад, что могу быть полезен такой красивой девушке, как она, но мне нужно поскорее вернуться к остальным, иначе я их побеспокою. Силья точно паникует. Ах, точно. Прошу прощения за то, что силой притащила тебя сюда. Я не против. Я так же хорошо провел время. В это время из глубины пещеры доносится странный низкий звук. Я не знаю, голос это, или другой звук, но Мируми улыбается и отвечает. Точно, спасибо. Теперь я тоже могу стать мамой. Может быть, это голос кого-то из того же вида, но голос Мируми такой красивый, хотя я не знаю, что сказать о другом. Они разговаривают друг с другом, а затем Мируми поворачивается ко мне. Хаем, я прошу прощения, если ты спешишь, но могу ли я попросить тебя помочь с разведением еще одной? Еще одна русалка живет здесь, она моя старшая сестра. Так значит, это был кто-то из того же вида, как и я думал. Я не против, но, гм, голос уже достаточно жуткий, поэтому я не смогу делать детей, если появится отвратительный монстр. Ммм, она красивее меня. Кроме того, у нее есть нижняя половина, как у человека, поэтому тебе будет легче это сделать, не правда ли? Что? Это нельзя пропустить без комментариев. Сосать грудь Мируми, пока я отдыхал, помогло, и мой член медленно восстанавливает свою энергию. Хорошо, я помогу. Благодарю. Он сказал, что согласен. Мируми кричит в глубину, и я слышу звуки мокрых шагов. То, что она сказала, это то, что у нее ноги, как у человека. Тем не менее, я все еще ощущаю легкую неловкость и готовлюсь к тому, что увижу. А-а-а, какое прекрасное тело. У появившейся женщины красивые стройные ноги, как у Лилиан, длинные, гибкие и чувственные, или, другими словами, прекрасные. Возможно, предчувствуя размножение, ее безволосое влагалище слегка раскрывается, и из него вытекает часть жидкости. Слабый розовый цвет ее половых губ распухает и приглашает меня войти. Это более чем замечательно, поскольку я, вероятно, никогда не видел более красивой нижней половины. Я более чем счастлив размножаться с такой женщиной. Эй, ГМ, что, кто это? Что ты имеешь в виду? Она такая же, как я, понимаешь? Вы называете людей русалками, наполовину рыбами и наполовину людьми, верно? Половина – это хорошо, но слишком странно, что вся ее верхняя половина похожа на рыбу. Это делает ее рыбкой. Если бы она вышла первой, это превратилось бы в насилие. Эта рыба подходит ко мне, смотрит на меня своими рыбными глазами без век и раздвигает ноги. Затем она издает звук «нгё». Она говорит, что ее яйца находятся в ее животе, и что ты можешь использовать ее отверстие, как хочешь. Мируми выполняет роль переводчика звуков, которые издает рыбка. Еще один звук «нгё» исходит из ее желудка. Она говорит, что ее внутренности действительно невероятны, и что это будет мгновенно. Возможно, было бы лучше, если бы ее верхней половиной была внешность некрасивой женщины среднего возраста. Она издает еще один звук «нгё», который вызывает у меня немного более стеснительное чувство, чем раньше, что действует мне на нервы. Она говорит, что впервые видит такой большой член, и это заставляет ее сердце биться сильнее. Она хочет, чтобы ты быстро ее трахнул.